«Ну, лебедка, ну!» — говорил Попеленко. Он без конца поправлял сбрую. Лебедка роняла слюну. Лошадь она была смирная, кратконогая, нескладная, но с придырью. Ее выбраковали из воинской части по ранению. «Вот интересно!» — бормотал Попеленко. «Человека столько раз ранят и снова в строй, а лошадь заденут сразу на списание». И он снова принялся гладить лебедку по плешивым бокам. Мой отъезд пробудил в нем склонность к философствованию. Очевидно, он не вполне был уверен в том, что путешествие кончится благополучно. «Я думаю от того, что лошадь мучается понять, за что в нее смирное послушное животное стреляют», — продолжал ястребок, — «и больше не может нести службу». «А человек?» — спросил я. «Не мучается?» «Человек — царь природы», — уклончиво ответил Попеленко. «Прощай, лебедка». «Может, ты и со мной попрощаешься?» — сказал я не без ехидства. «До свидания, товарищ Капелюх», — сказал Попеленко, глядя на лебедку. «Смотрите, там у Грушевого хутора старое клеверище. Так вы ее не пускайте. Не дай бог росного клевера объестся. Керосину, чтоб отпоить, днем с огнем не найдешь, разве что у Варвары». «Будь здоров, Попеленко», — сказал я. И лебедка потащила телегу. Я мог бы достать легкую подрессоренную бричку, но предпочел самую обычную сноповозку. На дрожках ездит начальство. Гремящая и стучащая телега не привлечет такого внимания, как тихая бричка. Тем более сноповозка Попеленко с переломанной лисицей, которая словно в шины была схвачена с трех сторон слегами. Артиллерийский дивизион, спешно меняющий огневую, издавал бы меньше шума, чем этот Редван. Свернув на старый мешкольский шлях, я проехал мимо панского пепелища, у кузни, где крот гремел железом. Проехал кукурузное поле с торчащими из земли срезами толстых стеблей. Затем ржаной клин, выбранный так чисто, что ни одного брошенного колоска не виднелось на песчаной серой земле среди низкой стерни. Миновал капустные гряды, под которые было отведено сырое семеново урочище, окаймленное орешником, и въехал в лес. И сразу стало сумеречно и прохладно, запахло опятами, гнилыми пнями, мхом. Мешкольский шлях входил в чащобу, где было много густого гробовника вперемешку с дубами, ольшаником, густым ореховым подростом и вязом. Солнце грело по-летнему сильно, но ночной холод уже не выветривался отсюда. Косые лучи, падающие сквозь пожухлую листву, только подчеркивали сумрачность и гнилую духовитость пущи. Передо мной под попонкой на мягком сене лежал немецкий МГ с дырчатым кожухом и небольшой коробкой для 50-патронной ленты. Меня радовал этот МГ. Когда я видел край приклада рогачика, выступавший из-под попонки, и удобную ухватистую рукоять, лес казался мне светлее. Попеленко проявил себя гением реквизиции. Он обнаружил МГ без затвора и коробок в сарае у крота. Затвор был найден у 12-летнего братца Параски Ермаченковой, который колол им орехи. А ленты, две малые коробки и один большой тяжелый короб для длинной ленты при стрельбе со станка треноги предоставил нам, хотя и с плачем, Колька Брык, известный в селе тем, что из ракетницы поджег собственную избу. Сделал он это без злого умысла, ведь Брыку было всего 14. Кроме того, Попеленко отнял у Брыка два странных удостоверения, выданных якобы облсполкомом с просьбой оказывать всяческое содействие при заготовке кожевенного сырья. Почему-то с пропуском там, где должна быть указана фамилия. Напуганный Колька пояснил, что нашел их возле бронетранспортера в траве. Эти подозрительные удостоверения я припрятал, чтобы показать при случае в районе. Еще Попеленко раздобыл ППШ. Правда, с заиканием из-за плохого выбрасывателя. Шмайсер, несколько гранат, два противогаза и прицел танковой пушки. Но главным трофеем, конечно же, был МГ, образца 1942 года, на сошке, с изрядным запасом патронов. Неплохой пулеметик придумали фрицы, надо было отдать им должное. Не тяжелый для такого грозного оружия, универсал. Он и ручняк, если прикрепить малый короб с лентой, и станкач, если поставить на треногу. Он и танковый, и мотоциклетный, и годится для стрельбы на ходу. Дубов всегда брал для разведгруппы один МГ. объясняя это тем, что в тылу у немцев всегда можно раздобыть нужные патроны. Но шмайсеров Дубов не велел брать. Наши автоматы были надежнее, удобнее в рукопашной и прицельнее на дистанции. Война научила нас любить оружие, ценить в нем красоту линии и всякие там загадочные, не поддающиеся анализу качества, вроде ухватистости и прикладистости. Мы умели находить душу и характер в каждом виде военной техники. Мы называли грубые решетчатые железные установки «катюшами». Их завывание нравилось нам. Мы с удовольствием просыпались под дикий надсадный вой штурмовиков «Илов», идущих над головой с полным грузом. Мы сразу отличали кашляющий голос наших тонкостволых зениток-автоматов от лая чужих «Орликонов». Мы выросли среди страшной, убийственной военной техники и не могли не сродниться с нею, не придать ей человеческие свойства. И сейчас меня радовал МГ. Единственный, если не считать лебедки, мой друг в этом лесном путешествии. Он мне казался добродушно настроенным аккуратистом немцем, безотказным и молчаливым, классовым другом и союзником, сознательно перешедшим на нашу правую сторону. Только на него я мог надеяться сейчас. Наверное, подумал я, когда настанут мирные дни и оружие исчезнет из повседневной жизни, трудно будет объяснить свою любовь и нежность к этому куску металла с пластмассовым прикладом и рукоятью, которая сама просится в ладонь. Наверное, это чувство покажется нелепым и противоестественным.